Кровь 30. Беспокойство. Да блин. Почему все так получается? Все, что я не скажу, в итоге оборачивается против меня. Есть и другие методы, кроме получения терпения, но, похоже, они не рекомендованы. В то время, когда я чувствую раздражение и беспокойство, Вратх спокойно это заявляет. И почему ты так действуешь? Сначала взбесишь меня, а потом говоришь таким спокойным голосом. «А-а-а, как же меня бесит!» «Успокойся. Я гордый вампир. Мне нельзя выходить из себя по всяким мелочам. Так что, чтобы справиться со своими чувствами, я пытаюсь прочитать, о каких таких методах говорит Вратх. Получение способности обнаружения при обычной активации быстро поднимает способность сопротивляемости критической магии. Вот только до того момента, пока сопротивляемость критической магии не достигнет уровня нулификации, будет сложно использовать магию. В самом крайнем случае, возможно, даже смерть, так что этот метод сложно рекомендовать. Не пойдет. У Вратха на лице появилось вопросительное выражение. Но это действительно не выход. Ведь это же мастер говорит, что можно умереть. Мастер может умереть. Даже это чудовище, сила которой выходит за грани вообще всего разумного, говорит, что от этого можно умереть, так что это явно не вариант. Если даже мастер говорит, что от этого можно умереть, то для всех остальных из 100 попыток 99 будет заканчиваться смертью. Я в этом просто уверена. Конечно же, будет очень неудобно не иметь возможности использовать магию. Проблема совсем не в этом. Я даже не представляю, почему станет невозможно использовать магию. Но если сравнивать с возможностью смерти, то это ерунда. Ой, черт, будучи леди, мне же нельзя использовать слово «ерунда», верно? Это слово выглядит как-то по-крестьянски, даже без грамма утонченности. Мне надо воздержаться от использования этого слова в будущем. Или вопрос к той части, что можно умереть? Если мастер пришла к выводу, что можно умереть, значит, она примеряет это на саму себя. Для обычных людей типа нас, я боюсь, что использование данного пути может привести к мгновенной смерти. Это точно. Я испытала это на себе много раз, в то время как меня тренировала мастер. Если бы Ариэль не останавливала ее, я даже не знаю, сколько бы раз я уже успела бы скончаться. Мастер совершенно не умеет соразмерять свои силы с силами обычных людей. Ведь она обычно думает, ну что тут сложного? А я к этому моменту уже практически помираю. Понятно. Тогда не стоит использовать данный метод. Мудрое решение. Я пробежала по страницам книги еще раз, но похоже, в книге больше ничего не написано по поводу получения сопротивляемости критической магии. Получается, самый лучший путь для получения способности подвергаться атаке критической магии. Нет, ну правда, зачем было писать все остальное? Если терпение не вариант и обнаружение не вариант, тогда придется все-таки использовать теоретическую магию. При моих словах лицо Вратха скривилось. Да, мне это тоже не нравится, но если мы хотим получить сопротивляемость, у нас нет других вариантов, кроме как воспользоваться этим. И кроме того, в отличие от тебя, у меня есть нулификация боли и нулификация чувства боли. Неважно, насколько серьезная атака, но если боли не чувствуешь, то и проблем особых нет. Тогда, может быть, и я должна делать то же самое. Я сейчас получу еретическую магию, и мы сможем обмениваться ударами магией. Я выбрала из списка еретическую магию и выучила ее. У меня еще довольно много очков способностей, так что, думаю, большой проблемы в этом нет. Это просто для того, чтобы прокачать сопротивляемость Вратха до определенного уровня. А потом я смогу использовать на нем очарование. Правда, если ему не повезет, то он может попасть под воздействие техники. Кстати, я проверила, возможно или нет получение терпения. Но похоже, моих очков способностей не хватает. Я попыталась найти и остальные способности правителя, но единственное, которое мне доступно, это похоть. И это при том, что мне придется потратить на нее практически все свои существующие очки способностей. Если честно, такая способность мне абсолютно не интересна. Учитывая риски цену, отдача не представляется существенной. Итак, приступим. Нам действительно надо это делать. Зачем спрашивать очевидные вещи? Услышав мои слова, Вратх испустил тяжелый вздох. После чего мы в тишине начали обмениваться ударами еретической магии. Причина, по которой мы молчим, в том, что у меня просто нет возможности заговорить. Если честно, я такого не ожидала. В данный момент мы используем еретическую магию первого уровня – беспокойство. Как и говорит ее имя, это магия, которая заставляет противника чувствовать себя неуверенно. Эффект настолько простой, что я никогда не использовала его, но это явно весьма неприятная магия. Непереносимое неприятное чувство возникает, как если бы кто-то железным гвоздем постоянно царапал бы школьную доску. Кроме того, и нулификация боли, и нулификация чувства боли вообще не работают. Когда я смотрю на лицо Вратха, я вижу, что его лицо побледнело и все сморщилось. Я думаю, у меня сейчас вид не лучше. Если честно, я не знаю, насколько полезна такая магия в бою, но если ее использовать, то она явно подорвет боевой дух врага. Простая, но весьма неприятная магия. Отлично подходит для пыток. У тебя сопротивляемость уже поднялась? Нет, пока. У меня поднялась до великой сопротивляемости еретической магии первого уровня. Понятно, поздравляю. Мы быстро закончили этот диалог с Вратхом и продолжили далее в тишине. Что за мазохизм такой? Такое же ощущение, как я испытывал в тот момент, когда меня била мастер. И вообще, что это за ситуация, когда мужчина и женщина сидят в комнате наедине и с бледными лицами в тишине смотрят друг на друга? Кроме того, может быть из-за того, что магия первого уровня или из-за того, что Вратх просто слабак, но моя сопротивляемость очень медленно поднимается. У меня имеется великая сопротивляемость еретической магии шестого уровня, что уже довольно высоко. Может быть причина в том числе и в этом? В данный момент физические показатели Вратха упали, как если бы он ослабел. Но когда я смотрю на него с помощью оценки, то его максимальные показатели не уменьшились. Так что раньше или позже показатели вернутся в норму. Возможно, это последствия того избиения, которое ему устроил тот мужик по имени Кура. Наверное, это было необходимо для отмены действия гнева. Вот только даже в таком состоянии, как у него сейчас, я чувствую исходящее от него беспокойство. Так что есть вероятность, если бы он был в нормальном состоянии, то, возможно, такое количество беспокойства и неуверенности могло бы свести его с ума. Если подумать с такой точки зрения, то, наверное, мне надо быть благодарной, что он сейчас в ослабленном состоянии. Я не уверена, что я смогу терпеть доставляемое мне магией беспокойство еще длительное время. О боже, получается, что из нас двоих именно я слабачка, поскольку всегда полагаюсь на свою магию? Прости, это мой предел. Вратх свалился на пол, закончив таким образом этот день ускоренного прокачивания сопротивляемости.